суток. Мы вот получили посылочку от Андрея Полтава и всех почитателей канала на ютубе Вата Шоу. Много они нам прислали помощи, именно оптику, батареи, тоже медикаменты. Так же самое нам было прислано им же и зарядное устройство к данным батареям. Крациям, что нам в свою очередь же очень сильно будет помогать и помогает непосредственно в весенней нашей нелегкой службы. И дальнейшее просто приближает нашу победу над нашим врагом. Спасибо всем почитателям опять же этого канала, те, кто поддерживает Андрея Полтаву, так как каждый вложенный вам гривна фактически помогает нам бороться с нашим врагом в нашем нелегком труде. Все, всем спасибо, до свидания. Дякую. Андрюха, спасибо.